Глава 15. Стратегическая идея. Трофейный корабль мы спрятали. Жаль было топить, а плыть мимо владений Вадимира слишком рискованно. Загнали в одну из глухих проток, поставили на катки, совместными усилиями затащили повыше и выстроили над ним что-то типа шалаша. Хорошо постарались, пока вплотную не подойдешь и не разглядишь ничего. Бурелом и бурелом. Мы — это я, Хавгрим, Тьодор и Стюрмир. Свартхёвди и оба Дренга остались присматривать за трофеями. Разместили их на хуторе неподалеку, пленников в сарай, скот на огороженный выпас. Хозяев хутора не тронули, потому что местные, а не пришлые. Я даже обещал заплатить за постой. Натурой, то бишь захваченным скотом. Общались с ними на ломаном русском и жестами. Мы — викинги, люди неведомого датского конунга. Пока ждали остальных, монаха, Траусти и Квашака с семейством, за которыми отправился Гуннар, занялись разведкой. Если новая дорога окажется удобнее тропок, по которым мы шли сюда, ее и используем. Все-таки с нами целый груженый караван и домашние животные. Здешний скот, конечно, намного лучше приспособлен к преодолению лесных дебрей, чем элитные коровы с механизированных ферм. Но вести их через болото — удовольствие еще то. На то, чтобы спрятать кораблик, нам понадобились сутки. Скиди с Вихарьком я дал на разведку 2 дня, так что к сожженному городку мы вернулись раньше. А может и вовремя. Это с какой стороны взглянуть? Если со стороны пристани, то в самый раз, потому что у деревянного причала обнаружилась недавно пришвартованная лодка, куча только что выгруженного инвентаря и несколько вояк грозного вида, проводящих допрос с пристрастием. Причем допрашиваемый уже дошел до требуемой кондиции, висел на руках мощных дружинников и сплевывал кровью. Я напрягся было, но нет, это был не наш товарищ, какой-то посторонний смерть, которому не повезло. Неподалеку от пристани, под присмотром еще одного бойца, маялась группка неотловленных нами работников. Остается лишь порадоваться, что главное место встречи я назначил не здесь. Нарвались бы Квашак с семейством на таких решительных. Вряд ли мой новобранец Страусти или тот же отец Бернар смогли бы их защитить. Да и стали бы. Вот в Гуннара я верю. Но один, пусть даже очень крутой нарек, против 5 княжьих дружинников все же маловато. А вот мы 4 — это в самый раз. «Бьем?» — алчно поинтересовался Стюрмир. «Вот так сразу бить!» — усмехнулся я. «А поговорить?» Итак, эпизод «Добрые молодцы идут в гости», серия 2. Но численный расклад куда приятнее. Первыми на наше появление отреагировали смерды, независимо от пола и возраста, и очень активно. Дернули со всех ног в противоположную сторону. Да так дружно, что приставленный к ним боец растерялся и сумел удержать лишь пробегавшую мимо тетку. Ухватил бедняжку и заорал, привлекая внимание и отвлекая его от нас. Старший боец рявкнул. Парни, державшие побитого смерда, уронили его на землю и кинули за беглецами. Так что, когда мы оказались на расстоянии броска копья от вновь прибывших, их было уже не 5, а 3, причем один все еще держал вопящую и рвущуюся на свободу тетку. «Этого живьем», — указал я на старшего, — «остальных по возможности». Между мной и причалом оставалось шагов 30, когда вражеский лидер заподозрил нехорошее и потянулся к мечу. Тормоз, однако. Конечно, я за оружие не хватаюсь, но в доспехах и в шлеме, и хирдманы мои при оружии. Нормальная реакция — валить. Либо меня, либо от меня. А этот думает. О чем, интересно? Да я его знаю. Один из отроков, сопровождавших косичка Усова Задарея, когда тот нагло арестовал неопытного меня. Поднялся, однако. Поясок золотой нитью прошит. Гридень, дедушка его в бабушку. И тут я сам надумал. Прям-таки классная идея пришла. И что характерно, Если проскочит, даже убивать всех свидетелей не потребуется. Совсем наоборот. «Меня зовут Ульф», — гаркнул я по-скандинавски. «И я человек Ивара Рагнарсона, которого зовут Бескостным. А ты кто таков? И что ты делаешь на моей земле?» «Чего?» Ни хрена он не понял, да я на это и не рассчитывал. На мой рык отреагировали посланные в погоню дружинники, оглянулись и остановились. Мой собеседник держал руку на мече, но доставать оружие не спешил. Я-то подходил с демонстративно пустыми руками. «Ульф!» — рявкнул я и ударил себя кулаком в грудь. «Хотен!» — ткнул себя в зерцало дружинник. Вот и познакомились. Храбрый, однако, совсем меня не боится. Либо храбрец, либо дурак. Впрочем, одно другому не мешает. А сейчас я тебя, дружок, удивлю еще раз. «У меня для тебя кое-что есть», — дружелюбно и тоже по-скандинавски произнес я, отвязывая от пояса кошель с монетами. «Что, интересно? А, еще как! Даже шаг вперед сделал. Любим, значит, денежки. А известен ли товарищу Хотену такой вот нетрадиционный способ их использования? Увесистый кошель на ремешке ничуть не хуже китайской хрени на веревочке, которой я когда-то владел недурно. Упакованное в кожу серебро описало красивую дугу, закончившуюся у Хотена между глаз. Серебро — серьезный довод в переговорах. И еще один довод для убедительности — левый в челюсть. Борода, конечно, амортизирует, но в данном случае недостаточно. Напарник Хотена среагировал лучше. Цапнул рукоять заткнутого за пояс топора и получил все тем же мешочком в голубой глаз. А ногой в колено. А коленом, сами понимаете, куда. К концу нашего плодотворного общения Тьодор и Стюрмир поравнялись с бойцом, который поймал тетку. Тетка испустила почти ультразвуковой вопль и рванулась так, что боец едва устоял на ногах. Что, впрочем, мало ему помогло. Древко копья ударило бойцу под колено, а толчок в грудь сделал то, что не удалось бабе. Уложил молодца на травку. Хавгрим испустил грозный рык и устремился к двум оставшимся бойцам. А те, вместо того, чтобы последовать примеру смердов, решили поиграть в героев. Бросились навстречу. Хавгрим обрадовался и убил обоих. Жаль. Хотя пленников у нас и без них хватает. «Засуньте их куда-нибудь», — распорядился я, — «и подождем наших». Для этого допроса мне нужен был вихарек. Светить свободное знание славянского языка я не собирался. «Ты кто?» — избитого доблестным Хотеном мужика умыли и поставили предо мной. В ответ невразумительное бормотание. «Не бойся, смерть», — поощрил я его, — «говори, тебя не обидят. Но если будешь молчать...» На многозначительную паузу мужик отреагировал правильно. Заговорил. Звали побитого Детятой, и должность у него была бригадир строительной артели. Если можно так выразиться. Бригада профессионалов численностью в 26 человек, мужчин, разумеется, женщина не в счет, взялась выполнить подряд на строительство. За деньги и кормежку. О чем мы заключили договор? Ряд по-здешнему, с княжьим доверенным человеком, боярином по имени Добромысл. Затем приступили к работе под контролем представителя-подрядчика, коменданта будущей крепости. Работу артель выполнила практически в срок, остались сущие пустяки. И тут мы, и я в частности, лишил артель главного подрядчика, коим оказался тот самый полуголый герой Сломиком. Неудивительно, что он так ловко управлялся с железякой. Сотник, как-никак. По-нашему, никак не меньше, чем Хольд, а то и целый Хёвдинг. В общем, наш набег поначалу обошелся артели недорого. Погиб только один работник, да и тот сдуру. Воином себя возомнил. Работу тоже жалко. Парни почти год строили, а мы за день сожгли. Но да их дело маленькое — построить. А защищать... Это уже другая профессия. Так считал Детята. Работа сделана, денежки сполна, извольте. у прибывшего из города Гридня, который как раз эти денежки привез вместе с новым подрядом, оказалось другое мнение. О чем ряд был? Построить фортификационное сооружение со всеми внутренними и наружными постройками. И где это все? Даже и половина не уцелела. Следовательно, что? А то, что нет работы, нет и денег. Вот когда артель представит положенное, тогда и расчет. Дитя-то возмутился. Получается, по второму разу все строить? Да еще огарки разбирать? И все за бесплатно? Не будет такого. Они свое дело сделали, а что дружинники княжьи не смогли защитить укрепление от численно уступающих пришельцев, да еще и сами полегли, так это не его дитя-то проблема. Деньги на бочку. Теперь уже возмутился княжий Гридень Хотен. И возмутился действием, сунул в рожу. Да еще в предательстве обвинил. Мол, где-то был, когда воинов княжьих убивали. Меньшим числом, говоришь? А не потому ли их побили, что вы пособничали? Дитя-то заспорил и в результате был бит. Чего и следовало ожидать холопу, который вознамерился спорить с воином. «Ты прав», — сказал я бригадиру. «Но денег за работу тебе теперь точно не получить. Зато ты можешь отправиться со мной». «Куда?» — насторожился дитя-то. — В Ладогу. — А жрать мы чего будем? — Денег на прокорм я дам, — успокоил я строителя. — Под будущую работу. Расходы, которые я легко мог себе позволить. Например, из той же зарплаты артельщиков, которую пытался зажать Хотен, чей психологический портрет тоже понемногу складывался. Переведи ему. Я вождь великого конунга данов. Мой конунг велел мне взять для него здешние земли, и я их возьму. Скажи своему конунгу, если он согласен платить нам дань, его пощадят. Хотя я очень огорчусь, если он согласится. Вихарек старательно переводил. Даже ухитрился имитировать скандинавский акцент, мол, он тоже из немцев. Вихарек тоже в закрытом шлеме. Мало ли, как жизнь обернется. Нет, личики свои перед княжьим человеком мы светить пока не будем. Не хочу, чтобы возникла связующая нить между мной, человеком князя Рюрика, и мной, неизвестным вождем известного датского конунга. Почему огорчишься? Похоже, до сознания Хотена дошла только последняя фраза. Он по жизни такой тормоз? Или потому что по головенке прилетело? А скучно, ответил я, прослушав перевод. Убивать весело. Хотя, если у твоего конунга все воины такие, как ты... Я щелкнул его в лоб, а он даже не среагировал, только поморщился. Так это точно скучно. У нас бонды лучше сражаются. Хотен промолчал. А что тут скажешь? Я его взял, как беглого раба берут. Не добрым железом, а мешком по голове. А то, что мешок этот с серебром, а не с песком, дело не меняет. «Сейчас тебя отпустят», — пообещал я, — «и твоих людей тебе отдадут, всех. И ты скажешь своему конунгу, что ровно через год он должен прийти сюда с данью или войском. Запомнил?» Кивок. На роже счастье. Ай, придурок. Его князя собираются раком поставить, его самого опустили ниже порога, а он лыбится, потому что отпускают, живым и непокоцанным. «Грузите этого барана на лодку», — велел я своим, — «и дружков его, живых и мертвых, туда же. Всех раздеть до исподнего. Из лодки убрать все, даже черпак. Парус тоже забрать. Оставить пару весел. И на всех один нож поплоше. И пусть убираются к своему князю». «Добрый ты, брат», — с осуждением произнес Свартхёдди. «Убить их всех надо». «Если их убить, братец, то кто тогда расскажет их конунгу о страшном конунге Иваре?» «Для этого довольно и одного». «Медвежонок, ты ведь меня давно знаешь. Я положил руку на облитое кольчугой плечо Свартхёвди. И знаешь, что я живу по закону. В убийстве слабых нет чести. Будь моя воля, на древе Одина в Оденсе висели бы не никчемные рабы, а храбрые воины». Имеется в виду святилище верховного скандинавского бога Одина, которому приносили в жертву людей, вешая их на специально выделенном для этой цели дереве. «Эти тоже воины», — возразил Свартхёвди. «Уверен?» «Ах, ты поступай, как знаешь», — махнул рукой побратим. «Ты Хёвдинг. Тебе и ответ держать перед конунгом». «Ах, не терпится мне узнать, что он скажет, когда узнает о твоей затее».